Отбросив то, что можно объяснить полемической несдержанностью и увлечением, остается все-таки факт – европейский пролетариат за вами не пошел. При переходе к этому будущему от настоящего не все подлежит уничтожению и разгрому. Такие вещи, как свобода мысли, собрания, слова и печати для них, европейцев, не простые буржуазные предрассудки, а необходимое орудие дальнейшего будущего. Вы допустите, вероятно, что я не менее любого большевика люблю наш народ. Допустите и то, что я доказал это всей приходящей к концу жизнью. Но я люблю его не слепо, не как среду, удобную для тех или других экспериментов. Вы говорите о коммунизме, не говоря о том, что коммунизм есть еще нечто неоформленное и неопределенное, и вы до сих пор не выяснили, что вы под ним разумеете. Для социального переворота в этом направлении нужны другие нравы. Из одного и того же вещества углерода получаются и чудные кристаллы алмаза, и аморфный уголь. Тоже нужно сказать и о человеческих атомах, из которых составляется общество. Не всякую форму можно немедленно скристаллизовать из данного общества. Можно только поражаться наивности замечательного русского писателя и человека, гражданина, когда он, не поняв очевидно или недопоняв сущности ленинского большевизма, продолжает говорить с этими маньяками и звероподобными людоедами на человеческом языке. Из пятого письма Короленко Луначарскому. «Вы привыкли звать всегда к самым крайним мерам, к последнему выводу из схемы, к конечному результату. И рабочая масса прежде всех почувствовала на себе последствия вашей схематичности. Вы победили капитал, и он лежит теперь у ваших ног, изувеченный и разбитый. Вы не заметили только, что, убив его, вы убили также производство. Увлеченное односторонним разрушением капиталистического строя, не обращая внимания ни на что другое в преследовании этой своей схемы, вы довели страну до ужасного положения. Голодом поражена вся Россия». Владимиру Галактионовичу, гуманисту, не могло прийти в голову, что голод этот сознательно инспирирован большевиками. «Вы разрушили то, что было органического в отношениях города и деревни, естественную связь обмена. Вам приходится заменять ее искусственными мерами, принудительным отчуждением, реквизициями при посредстве карательных отрядов. Вы проходите по деревням России и Украины каленым железом, сжигаете целые деревни и радуетесь успехам продовольственной политики. Провозглашаются победы коммунизма в украинской деревне, в то время, когда сельская Украина кипит ненавистью и гневом, и чрезвычайки уже подумывают о расстреле деревенских заложников. В городах начался голод, идет грозная зима, а вы заботитесь только о фальсификации мнения пролетариата. Ваша партия утешает себя тем, что это виноваты только куркули, деревенские богачи, что не мешает вам выжигать целые деревни сплошь, и богачей, и бедняков одинаково. Но и в городах вы держитесь только военной силой, иначе ваше правительство быстро изменилось бы. Из шестого письма Короленко Луначарскому. «Вы с легким сердцем приступили к своему схематическому эксперименту в надежде, что это будет только сигналом для всемирной максималистской революции. Вы должны уже сами видеть, что в этом вы ошиблись. Эта мечта исчезает даже для вашего оптимизма. Уже ясно, что рабочая Европа не пойдет вашим путем, и Россия вынуждена идти этим печальным, мрачным путем в полном одиночестве. Куда? Что представляет собой ваш фантастический коммунизм? Что из этого может выйти? Не желал бы быть пророком, но сердце у меня сжимается предчувствием, что мы только еще у порога таких бедствий, перед которыми померкнет все, что мы испытываем теперь. Россия представляет собой колосс, который постепенно слабеет от долгой внутренней лихорадки, от голода и лишений. Настанет время, когда изнуренный колосс будет просить помочь ему, не спрашивая об условиях. И условия, конечно, будут тяжелые. Какое предвидение наших дней? Давно сказано, что всякий народ заслуживает того правительства, которое имеет. В этом смысле можно сказать, что Россия вас заслужила. Правительства погибают от лжи. Может быть, есть еще время вернуться к правде, и я уверен, что народ, слепо следовавший за вами по пути насилия, с радостью просыпающегося сознания, пойдет по пути возвращения к свободе. Теория власти, теория принуждения к труду миллионов, десятков, сотен миллионов людей, целого населения огромного государства была разработана Лениным и была претворена в жизнь. И тут возникает вопрос, что способствовало большевикам в претворении в жизнь этой сатанинской, людоедской теории? Ну, приехало их в запломбированном вагоне с немецкими деньгами в руках около 30 человек. Ну, на месте оказалось еще какое-то число сторонников. Западные исследователи численность большевиков к моменту государственного Октябрьского переворота с большой натяжкой определяют в 5000 человек. Правда, были сопутствующие обстоятельства. Монархия рухнула, царь отрекся от престола. В России была уже демократическая республика во главе с временным правительством. В этих условиях рваться к власти кучки каких-то неслыханных, невиданных на Руси большевиков не было никаких оснований. Но Корнилов повел на Петроград войска, чтобы ликвидировать демократию и восстановить монархический строй. Тогда все, кто мог, завопили: «Революция в опасности! Свобода в опасности!» Тогда большевики, доказывая на митингах демагогическими речами при помощи сотни-другой горластых агитаторов, что временное правительство не способно дать отпор Корнилову и спасти революционный Петроград, правительство это арестовали при февральско-революционной эйфории масс и сами себя провозгласили властью. Изложение схемы событий упрощено, но в основном верно. Тут надо отметить еще несколько дополнительных обстоятельств. Во-первых, при демократической чехарде власти, при надежде на учредительное собрание, которое должно было в ближайшем будущем избрать законное демократическое правительство России, никто горстку большевиков не принял всерьез. Ведь было много разных партий – кадеты, эсеры, меньшевики, бундовцы – ну, потешит себя какая-то там фракция властью. Не может же пойти за этой кучкой вся Россия. Во-вторых, начал работать главный ленинский принцип. Организованные 3 человека сильнее 100 неорганизованных человек. 100 сильнее 1000, 10 000 и так далее. В-третьих, последователи ультраэкстремистских учений Нечаева и Ткачева Ленин понимал, что вся сила кучки большевиков и залог их успеха в нарушении всех правил игры. Главным принципом всей деятельности Ленина было нравственно то, что нужно и выгодно мне сегодня. Когда было нужно и выгодно, большевики кричали «вся власть советам». Когда они взяли власть в свои руки, советы стали им не нужны. Уже упоминалось, что демонстрация путиловских рабочих с лозунгами «Вся власть советам» была попросту расстреляна из пулеметов. 7 месяцев до взятия власти большевики ратовали за созыв учредительного собрания. Когда же оно собралось, а большевики к этому времени взяли власть, они это собрание попросту разогнали.